Александр Тингриханов. Режиссер Советского Союза. 5. Глава 1. «Что не так? Объясни нормально, а то я устал слушать твое ворчание», — не выдержал Ди Лаурентис. «Мы просматривали часть эпизодов, которые я считал неудачными. Заявлять об этом на публику было глупо, поэтому монтажники сделали небольшой ролик, который я показывал Дину. Этот сэр Лоренс просто переполнен пафосом», — комментирую оценку с Оливье и прошу перемотать пленку обратно. «В этом эпизоде у нас обычное совещание. Еще не начались боевые действия. Адмирал Холси, которого играет Лоренс, просто общается с коллегами. Но вы посмотрите на это лицо. Дальше только хуже». «Я не вижу ничего необычного». Итальянец закурил сигару, вызвав полный зависти взгляд монтажера. «Да, блокада Кубы сейчас в самом рассвете, и многие американские курильщики не могут купить любимую марку сигар. Где их берет Ди Лаурентис, мне неизвестно. А вообще, пора прекращать эту вакханалию с курением, а то в техническом помещении нечем дышать. Такое впечатление, что актер играет римского консула или эпического героя в пеплуме 40-х или 50-х годов. А в этом моменте приглядитесь повнимательнее. Звучит грубовато, но мне кажется, что наш сэр тужится на унитазе, а не разговаривает с президентом». Дино не выдержал и заржал как конь, в чем я его поддержал. Правда, мой смех был больше похож на истерику, хорошо, что удалось вовремя остановиться. «Просто я жутко устал, в первую очередь морально, оттого и нервничаю. Еще и возникли проблемы на ровном месте, вроде первоначальный этап съемок давно позади. Сначала были некоторые шероховатости, но постепенно все вошло в рабочий ритм. И вот на финальном этапе, когда начались съемки в павильоне киностудии и оставалось снять эпизоды со второстепенными героями, начались проблемы. «Он практически неуправляем», — жалуюсь продюсеру, так как Оливье — его креатура. «Можно подумать, что дело во мне, мол, какой-то молодой выскочка, еще и комми, будет учить великого актера. Только надо признать, что мы ошиблись с выбором. Сэр Лоренс привык играть главных героев. В крайнем случае, это второй план, но с достаточно длинными по времени эпизодами. А здесь всего 4 короткие сценки, хотя есть у меня еще одно объяснение. Но это больше похоже на теорию заговоров». «Давай, Алекс», — махнул рукой итальянец, смело говоря о своих подозрениях. Как бы необычно они ни звучали. «В данный момент фактически близнеца нашего фильма снимает не только 20th Century. Англичане вложили колоссальные деньги в свой проект «Битва за Британию». Там у Оливье очень характерная роль, хотя тоже второстепенная. Только есть одно большое «но». Я многозначительно поднимаю указательный палец. «Оба фильма не идут ни в какое сравнение с нашим. Тора просто провалится в прокате. Но не думаю, что это будет огромным ударом для конкурентов нашего Роберта. А вот англичане получат хорошую такую оплеуху по их самолюбию. После демонстрации моего советского проекта у них мало шансов на коммерческий успех. Да, они внесли много изменений, в первую очередь технического характера. Но им не поможет даже увеличение бюджета и заимствование некоторых моих новинок. В Британии фильм будут смотреть, а в Европе и тем более США он никому не интересен». «Звучит весьма самоуверенно, но готов согласиться. А при чем здесь Лоренс? Он англичанин и патриот своей страны. Мне кажется, что Оливье валяет дурака от зависти. Даже слепой и умственно отсталый может заметить разницу в уровне съемок и спецэффектов. На них мы делаем основной упор. Еще и актеры, на удивление, быстро поймали нужный настрой. Я ведь до последнего сомневался в Брит и Иракель. Но чувствую, что скоро у мужчин Америки будет новый секс-символ, и они начнут пускать слюни на плакаты с изображением шведки. А мадам Уэлч станет вообще недосягаема. Она действительно хорошо поработала над тем, чтобы ее перестали считать куском красивого мяса и снимали исключительно в купальнике. Правда, так будут думать только продюсеры и режиссеры. Мужская часть зрителей все так же будет ждать ее на экране с минимумом одежды, а лучше без нее. В этот раз Дина хохотал дольше и очень заразительно. Только я не произнес ничего смешного или необычного. Ракель просто изумительно сыграла роль стервы-разлучницы и интриганки. Эдакая классическая киношная злодейка, при этом очень красивая и обаятельная. Но ей никуда не деться от образа полуголой и простоватой красотки, которой эксплуатируют режиссеры. Думаю, ей и дальше будут предлагать сценарии с упором на внешние данные. Только теперь у актрисы есть выбор. Я бы с ней еще поработал, так как на площадке она превращалась в фанатика. Роли она просто зазубривала и никогда не ошибалась с текстом. Но у англичанки были проблемы с артистичностью. Шведка, наоборот, часто путала слова, иногда веселя съемочную группу. Вот только в роль она попала сразу и прогрессировала с каждым днем, как бы странно это ни звучало. «Хорошо, я поговорю с Лоренсом», — пообещал Дино. «На площадке твое слово закон, и это не обсуждается. Если какие-то эпизоды надо переснять, то приступай, не тяни. Их же можно сделать в павильоне? Или нужна натура и придется опять возвращаться на Гавайи, или доделайте все в Мексике?» Я бы вернулся на острова с удовольствием. Сезон дождей давно прошел, а в июне еще не так жарко. Но меня бы устроила исключительно туристическая поездка. Знаешь, как тяжело смотреть на отдыхающих, когда тебе надо работать по 12-14 часов. Я в океане искупался всего пару раз, даже толком не позагорал. Когда шли дожди или было пасмурно, мы работали в помещении. После наступления солнечной погоды снимали натуру. Чего я рассказываю, ты же сам все видел. Да, это было сильное впечатление. Даже Эванс был поражен дисциплиной и отлаженностью рабочего процесса. Он еще спросил в шутку: «Наш режиссер точно русский, а не немец?» «Ты же понимаешь, что для меня это шанс. Для тебя это возможность зайти на американский рынок. Я же понимаю, что второй возможности получить такой масштабный проект может и не быть. А если откровенно, ее мне, скорее всего, не предоставят. Разве что я предложу что-то новое и оригинальное. Сейчас половина студии разбирает на атомы мою предыдущую работу. Уже через год голливудские режиссеры переосмыслят увиденное и выдадут не менее интересные работы. Конкурировать с ними, находясь в моем положении, просто бессмысленно». «Не соглашусь с подобной оценкой твоей работы, Алекс». Продюсер эмоционально замахал руками. «Поверь, кому надо, по достоинству оценили твою работу, любовь по расчету. В Америке и Европе ее уже переосмыслили, как ты верно заметил. Думаю, что уже скоро можно ждать выхода мелодрам, похожих на советский фильм, но адаптированных под местные реалии. Картину про войну с учетом новых спецэффектов и методов съемок обсуждают на нескольких киностудиях. Только эта тема специфическая, и мода на нее может быстро пройти. Поэтому тебя здесь не только ждут, но и будут отслеживать все твои ходы в СССР. Ты можешь дать боссам киноиндустрии то, на что не способны нынешние американские сценаристы – свежую идею. Большая часть голливудских киностудий не просто так находится в долговременном кризисе еще с конца 50-х. Плюс твой уникальный стиль, который тоже начали копировать. Скажи, что ты там такого наснимал в Советском Союзе? Я тебе не говорил, но весьма уважаемые продюсеры с американского телевидения интересуются твоими работами. И ведь речь идет о документальных фильмах. Они никогда не были особо интересны. А реклама? Мне известно, что вы с Франческо открываете свою студию в Париже. Только основные деньги крутятся здесь, мой друг. Будто я не знаю, что в Америке вращаются основные деньги мира. Вот только не моя эта страна. Даже с учетом того, что большую часть командировки я провел на Гавайях и Мексике, мое мнение не изменится. Это же не мешало мне общаться с коллегами и наблюдать за западной культурой. Есть здесь что-то искусственное и лицемерное, завернутое в красивую упаковку. В СССР маразм цветет и пахнет, но и Америка уже встала на путь морального разложения. Речь идет не о вседозволенности в некоторых аспектах жизни. Просто началось смещение базовых европейских ценностей в сторону классического общества потребления. Наш народ пока живет иными идеалами. И дело не в идеях коммунизма. Само советское общество развивается по-иному. В этом его сила и одновременно слабость. Только при прочих равных мне комфортнее в Союзе. Но желательно регулярно его покидать, дабы сменить обстановку. Вот такая катавасия у меня в голове. «Видишь ли, Дино», — отвечаю я продюсеру, Мне пока не интересно снимать фильмы, подобные Пёрл-Харбору. Я задал последователям направление, и пусть дерзают. Но есть ощущение, что придется вернуться к кино подобного рода. По крайней мере, дома надо снять хотя бы одну масштабную картину. Исключительно для того, чтобы обозначить формат нового приключенческого кино для советского зрителя. Сейчас мне ближе мелодрамы, не обязательно любовные. Есть еще мысли о приключенческом боевике, который лучше снимать во Франции. И вообще я совсем запутался. Надо заканчивать монтаж с озвучиванием и срочно ехать домой. Только тут начинаешь понимать простую истину. Одно дело приезжать на Запад в короткие командировки, и совсем другое — жить здесь несколько месяцев. Ностальгия? Вечная проблема русских за рубежом, насколько я знаю, удивил меня Дина подобным высказыванием. Но тебе придется выбирать. Если не работать в Европе или США хотя бы небольшими периодами, то о режиссёре Мещерском начнут забывать. Не сразу, но постепенно ты превратишься просто в генератор идей, а потом придет забвение. Советское кино может быть гениальным, но его удел — это признание в Венеции и реже в Каннах. Заработать на нем крайне сложно, даже если в создателях будет указано твое имя. А сейчас просто отдохни. Вроде скоро приезжает твоя супруга. Проведите с ней отпуск, который предоставлен всей съемочной группе. Ты сильно устал, и тебе необходима смена обстановки. Готов спорить, что по возвращении из Нью-Йорка один советский режиссер жутко соскучится по работе и опять начнет терроризировать съемочную группу. Вот здесь спорить не буду. По старой привычке я себя действительно загонял. Вместо того, чтобы использовать редкие часы на отдых, приходилось корпеть над огромным объемом научной и экономической литературы. Народ на Гавайях смеялся, мол, сколько можно читать. За 2 месяца наш режиссер даже ни разу не сходил на пляж. Нет, лицо и руки у меня нормально загорели, но плавал я обычно вечером в бассейне. Перебравшись в Мексику, где проходил второй этап кинопроизводства, я не изменил свой привычный уклад. Хорошо, что несколько раз прилетал Франческо и вытаскивал меня на пляже Росарито. «А что за приключенческий фильм?» — вывел меня из раздумий вкрадчивый голос Ди Лаурентиса. «С тобой нельзя расслабляться. Вдруг наш советский друг задумал очередной шедевр». «Давай дождемся окончания работ над текущим проектом. По возвращении в СССР я обдумаю новый фильм. Заодно надо получить разрешение автора, по мотивам книги которого будет писаться сценарий. Не уверен, что возьмусь за режиссуру, но совместный проект — интересная мысль. В этом случае советские начальники станут более сговорчивыми. Плюс с 2-3 иностранными звездами картину хорошо примут в европейском прокате». «Я всегда рад поддержать талантливого человека». Продюсер улыбнулся и стал похож на кота в сапогах из мультфильма «Моего времени». «Чувствую, что покой нам только снится. Теперь Ди Лаурентис не отстанет и вынудит меня ускорить процесс. Вопрос заключается в том, когда я буду все успевать. А ведь 3 года мне надо освободиться от большинства трудозатратных проектов. Если с телевизионными программами и документалистикой все решаемо, люди прогрессируют, надо только периодически подкидывать им новые идеи, а далее они все сами разовьют. То с сериалами все сложнее, и необходимо контролировать процесс. Либо, как я сделал перед отъездом, пообещав очень жесткие кары на случай изменения сценария. С управленцами тоже проблема. Есть парочка толковых ребят, но их надо подтягивать, а я постоянно занят. И это не считая моих задумок по бирже и вмешательства в экономику Союза. В принципе, один из потенциальных помощников и даже соратников у меня есть. Только нужно ли смешивать личную жизнь и работу? Перед отлетом в Нью-Йорк нам удалось переделать 3 сценки с Оливье. Заодно мы сняли дополнительный эпизод, который изначально не был в сценарии. Но надо учитывать, что при монтаже часто приходится убирать вроде удачные моменты, которые не вписываются в сюжет. Вот и здесь, пока актеры не разъехались в отпуск, я устроил им ударный труд в лучших традициях Алексея Стаханова. Когда стало понятно, что вскоре может разгореться скандал или съемочная группа накинется на меня с кулаками, я объявил перерыв на 10 дней. Кстати, единственным, кто не капризничал и выполнял все установки, оказался Оливье. Было видно, что звезда делает мне одолжение, но в этот раз сыграл он замечательно. Не помню такого, чтобы актер попадал в роль с одного дубля. Еще бы и остальные участники сценок не тупили и не ошибались. Мы все морально устали, так как последний отрезок съемок шел в режиме нон-стоп в течение 2 месяцев. Понятно, что не все актеры были постоянно заняты, но ведь есть многочисленные невидимые работники, на которых легла колоссальная нагрузка. В общем, все с радостью разбежались по своим делам, ругая про себя одного неугомонного перфекциониста. Я расслабился и наконец-то полноценно выспался, впервые за неделю. Утром прошвырнулся по магазинам и купил подарки. Вечером у меня рейс, и, собрав чемодан, я решал, что делать. Возникла мысль сходить на пляж, но у господина Эванса было иное мнение. Телефонный звонок меня не насторожил, так как это мог быть администратор гостиницы. Но оказалось, что секретарь продюсера сообщал о срочной встрече и машине, которая подъедет через 2 минуты. Поднимаясь на лифте до нужного этажа, я захожу в приемную. Секретарь с дежурной улыбкой на лице сразу затараторила, что меня ждут, а чемодан я могу оставить около шкафа. Давно я не был в кабинете продюсера. В принципе, ничего не изменилось, только вовсю работает кондиционер. На улице действительно жарковато. Эванс все так же улыбчив и приветлив. После приветствия 20 минут ушло на обсуждение технических деталей и оставшуюся часть работы. Роберт порадовался, что мы укладываемся в регламент и скоро можно начинать озвучку. Я применил проверенный способ, и частично фильм монтировался в процессе съемок. Это было связано с некоторыми организационными трудностями, так как пришлось везти на Гавайи оборудование и специалистов. Зато мы выигрывали и по времени. «Алекс, здесь вот какое дело». Голос Роберта вдруг стал серьезным, и куда-то пропала довольная улыбка. Скажем так, ситуация вокруг фильма обострилась, несмотря на то, что съемки еще не закончены. Недавно в «Лос-Анджелес Таймс» вышла критическая статья, которую перепечатали газеты Восточного побережья. Если убрать всю шелуху, то основная претензия журналистов в том, что фильм о ключевом сражении американского флота снимает комми из СССР. Есть там и много грязи, выдаваемое за мнение человек, принимавшего участие в съемках. Эванс сделал паузу и поднес ко рту стакан с соком. Я ограничился минералкой, так как не хотелось пить сладкое в такую жару. Шумиха в газетах меня особо не беспокоит. Но придется предпринять какие-то ответные действия. Немного смущает, что материалы по картине затребовал глава МРАА. В свое время они здорово обрезали «Спартак», убрав несколько интересных сцен. Тогда дополнительная шумиха в прессе сильно навредила фильму, оттолкнув часть религиозных зрителей. Чем все закончится сейчас, я даже не предполагаю. «Роберт, такой опытный продюсер, как ты, давно уже все продумал», — отвечаю с улыбкой. «Предлагай быстрее свои варианты, а то я опоздаю на самолет». «Лучше всего, если ты примешь решение не возвращаться в Советский Союз и свяжешь свою судьбу со свободным миром». Быстро произнес Эванс и сразу поднял руки, как бы защищаясь от моего возмущения подобного предложения. «Я не настаиваю, но предлагаю серьезно об этом подумать. Paramount готов подписать с тобой многолетний контракт и предоставить полную свободу творчества. Боссы компании полностью поддерживают эту идею. Поверь, мало кому в Голливуде могут предложить подобные условия». «Хитро придумано. Здесь даже дураку понятно, что товарищи-капиталисты уже просчитали будущую прибыль от проката. Думаю, это они сделали еще при демонстрации в США «Битвы за Кубань». По словам Дино, при всех ограничительных мероприятиях наша картина пользовалась огромным успехом. Это выражалось в хорошей прибыли, часть которой скоро окажется на моем счету. Но и атака со стороны ультраправых и прочих маккартистов вполне возможна. Мнение этих реакционных групп достаточно авторитетно и популярное. Только все равно гложут меня смутные сомнения. Роберт, я не собираюсь покидать родину, и это не обсуждается. Что касается нагнетания ситуации вокруг фильма, то здесь все понятно. Объясняю спокойным тоном. Мне кажется, это обычные происки конкурентов, которым не нравятся взлет кинокомпании. Есть хороший способ обернуть негатив в нашу пользу. Контрпропаганда – мощный рычаг, если грамотно его использовать. Можно найти парочку авторитетных генералов, участвовавших в войне на Тихом океане. Пусть расскажут, что тогда Америка сражалась вместе с СССР и Англией против общих врагов. Одновременно давай вбросим информацию, что негативное мнение о фильме проплачено японцами. Пусть какой-нибудь экономист или эксперт выскажется, что Советский Союз опасен только атомной бомбой и своими танками. В мире сейчас разрядка, у США бомб не меньше, а танки еще не научились летать. Ведь никто в Америке не будет покупать советские товары, как раз наоборот, именно Москва нуждается в американских технологиях. При этом коварные япошки уже начали атаковать и теснить местных производителей. Sony уже завалила ваши магазины дешевыми транзисторными приемниками и потеснила американских производителей телевизоров. Не отстает Toyota, которая больше 10 лет уже осваивает местный рынок и начинает на равных конкурировать с большой детройтской тройкой. Эванс допил сок и откинулся на спинку кресла. Немного подумав, он удивил меня ответом. «Мне иногда кажется, что ты выходец из преисподней, Алекс. Не может Комми настолько быстро сориентироваться в наших делах и предлагать столь оригинальные идеи. Я собрал достаточно информации, чтобы понимать, с кем придется иметь дело. Советские, они другие, просто разные восприятия жизни и менталитет. И вдруг появляешься ты. Человек никогда не жил на Западе, и вдруг начинает добиваться успеха сразу в нескольких областях». Продюсер прямо сверлил меня взглядом. «Сначала я заподозрил, что это какой-то проект КГБ. Но потом понял, что русские кинематографисты работают иначе. Так вообще никто не работает, только Алекс Мещерский. Ну, хоть во мне нашли дьявольские корни, а не инопланетные. Эванс же удивил, так как я считал его более поверхностным человеком. С другой стороны, посредственность не может добиться таких успехов в профессии и за пару лет вытащить кинокомпанию из глубочайшего кризиса. Роберт, не надо искать заговоры и особенно мистику. Просто воспринимай меня таким, какой я есть. И поверь, у меня нет мыслей нанести вред Америке. Я просто использую представившуюся возможность. У меня свой путь, и проект с Paramount — только его часть. Если вас не устраивает моя работа, то разрывайте контракт». «То есть ты не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве?» Эванс вычленил главное из моего спича и явно занервничал. «В чем проблема, Алекс? Америка — страна колоссальных возможностей, а Голливуд — центр мирового кино. Это истина, и тебе вряд ли предложат лучшие условия для работы. Тем более мы свободная и демократическая страна, в отличие от СССР, где ваша партия вмешивается в любые сферы жизни простых людей. Здесь подобное сложно представить и вызовет сопротивление граждан. Давай сначала закончим фильм, пока я не планирую перебираться за океан. Через какое-то время можно обсудить новый проект, но это примерно через год. Что касается свободы и демократии, то в США очень любят об этом говорить. Произношу с откровенной усмешкой. Не хочу лезть в политику, только в кинематографе у вас тоже есть цензура и масса ограничений. Еще колоссальное давление со стороны различных группировок. Здесь даже запрещают снимать обнаженную натуру, что немыслимо для Европы. Ваш кодекс Хейса, якобы отмененный, ничем не лучше наших идеологов, отвечающих за моральный облик советского человека. Кодекс Хейса – этический кодекс производства фильмов в Голливуде. Позже заменен системой оценки фильмов МРАА. А еще я ощущаю здесь дискомфорт, хотя ситуация достаточно забавная. Мне так хотелось вырваться из СССР, чтобы поработать в Голливуде и пожить на Западе. В итоге оказалось, что работать дома чуть ли не лучше. Пусть у нас техника более устаревшая и приходится тратить больше времени на бюрократию. Вы, русские, странный народ. Но это дело личное, и я точно не собираюсь в него лезть. Предлагаю только обсудить эксклюзивное право Paramount на работу с тобой в США. Если у тебя будут идеи поработать в Европе, то мы только за. Предлагаю все это обсудить, когда ты вернешься из Нью-Йорка. С Дину я поговорю заранее. Наверняка он тоже не в восторге, что ты хочешь вернуться домой. Уже сидя в машине, я прокручивал в голове состоявшуюся беседу. Мне действительно душновато работать в Штатах, и речь не о погоде. Здесь не меньше разного рода ограничений, чем в Союзе. Более того, никто вам не позволит снять фильм, явно критикующий текущее положение дел в стране. Да, пресса более свободна и обсуждает многие вопросы, которые невозможны в Союзе. Вот только у нас, после критики, даже в районной газете, власти могут устроить виновным жестокий разбор полетов, начав исправлять ситуацию. Но я не уверен, что здешние разгромные статьи имеют такой же эффект. И вообще, Сейчас главное — закончить фильм. Судя по всему, увольнять меня не собираются. А некоторые проблемы с нагнетанием негатива можно пережить. Ладно, об этом я буду думать по возвращении. Сейчас меня ждет перелет и встреча с Аней, по которой я сильно соскучился. Еще надо подготовиться к разговору, так как я хочу привлечь супругу к некоторым своим делам. Только не знаю, как она на это отреагирует».